Глава 12. «Девушка, я вам жизнь спас!» — рычит брюнет, подходя к кровати. Его голубые глаза испепеляют меня. Еще один голубоглазый на мою голову. Я ничего такого не помню. Я пришел в момент, когда началась пальба. «Так это вам я должна спасибо за огнестрел?» «Помнится, до отключки я была почти целая. Кто же знал, что ты там свалишься?» «А я должна была еще и стрелять. Вы же спасать пришли». Теперь я, насупившись, смотрю на брюнета, который сверлит меня взглядом. «Так, ребята, все. Мари, Ярослав и правда тебя оттуда вытащил». Брюнет довольно усмехается. «Не совсем целую, согласен. Теперь уже я с издевкой смотрю на спасителя. В общем, все живы. И отлично. Мари, если вы не против, я ненадолго отвезу вас к Степану Федоровичу». «Конечно. Тогда я сейчас». «Яр, держи себя в руках, она все же жена Глеба». «Фиктивная жена. Ого, так он в курсе». Врач уходит, а я понимаю, что нужно бы извиниться. Если бы не он, может, я и правда бы не выжила. Что-то я совсем не в себе, то одно, то другое. Точно мне что-то вкололи. Спасибо вам, что вытащили меня. Я просто еще на эмоциях. Не верится, что мы выбрались оттуда. Я очень боялась, что найдут Глеба, а потом испугалась за себя. Знаете, я ведь думала, это будет просто брак. Мы с мужем будем работать, заниматься, кто чем хочет, иногда видеться, а тут этот псих-дядя. Меня не готовили к тому, что будет авария, а потом мы чуть не сгорим заживо в этой непробиваемой тачке. Господи, а Никита? Он жив? Жив. Ранен, но выглядит лучше вас. Когда машина взорвалась, он смог сбежать, а там и мы подъехали, неожиданно спокойно произносит гость, садясь на место врача. Красивый, кстати, зараза. Высокий, широкоплечий, видно, что любит спорт. Лицо мужественное, сразу заметно, не мальчик. Глаза, правда, холодные и слишком серьезные. Еще один любитель черных костюмов. Небось, непростая личность, как и муж. Я тоже должен поблагодарить тебя за Глеба. Знаешь, мы даже не сразу его нашли, он отключился. А когда я тебя нес, ты бредила, что муж под бревном у кромки леса. Я не поверил, но решил проверить. Мы 2 часа все прочесывали, только с собаками нашли. Не думал, что буду благодарить женщину, но спасибо за друга. Мир? Спрашиваю, протягивая руку. Брюнет смеется, но отвечает тем же. «Мари, ты такой ребенок». «Мир, вижу, вы помирились». «Отлично. Итак, Мари, мы сейчас переложим тебя на каталку и отвезем в другую палату». «Но ненадолго. 10 минут и все», предупреждает Константин, отсоединяя капельницу, пока 2 медбрата подкатывают каталку. «Через 10 минут меня привезли в знакомую палату». Степан Федорович выглядел совсем неважно. Его, кажется, светлые волосы стали еще белее. Под глазами появились круги. Но на лице была все та же добрая улыбка. Меня подкатили почти вплотную к нему, и я улыбнулась в ответ. «Кость, оставь нас! И пусть никто не входит сюда 5 минут. Я хочу поговорить с Мариной наедине». «Как скажете». Все уходят, а я вдруг начинаю смеяться от комичности ситуации, но потом скрючиваюсь от боли. Ох, мои ребра. В чем дело, девочка? Да вот вспомнила, что обещала навестить вас. Но не так же. Да, забавно получилось. Но я рад, что вы живы. И благодарен тебе за внука, ты спасла его. Мы спасли друг друга. Врушка. Я заверстучую, когда мне лгут. Я знаю, что ты спрятала его и по лесу бегала одна. Именно из-за него ты теперь в таком состоянии. И это неправильно, что красивая девушка лежит на больничной койке. Я уже сделал втык внуку. Чуть посмеиваюсь и смотрю в серьезные глаза старика. Он сказал, что чует ложь, но ведь про нас он не знает. И да, я в курсе, что ваш брак не настоящий и что, возможно, ты не любишь Глеба. Как? Дедушка довольно усмехается и качает головой. «Я хоть и стар, но знаю, что все нужно проверять. Ты должна была выйти за другого в тот день, но оказалась с Глебом. Он умный мальчик, умело сделал документы. Не подкопаться. Горжусь им, из него выйдет отличный управленец. И друзья у него хорошие. Если нужно, придут на помощь. А что касается лжи, я видел записи со всех камер в этой больнице. И ваш разговор в коридоре тоже. Меня тронуло, что ты хотела отговорить внука от этой лжи, но мне приятен и его обман. Умирать с незавершенными делами неправильно. Стоп. Но если вы знаете, что брак не настоящий, то как же наследство? Мари, Глеб не так понял мои слова. Я сказал ему найти девушку, которая будет рядом и защитит его тыл. Не обязательно жену, можно и просто подругу. Я немало прожил и понял, что женщины мыслят иначе, и такая особа должна быть рядом. Преданная и бескорыстная, готовая прийти на помощь. Ты оказалась именно такой. Ты могла бросить внука и сбежать, но ты тащила его по лесу, несмотря на то, что сама была ранена. Почему? Потому что любишь его? Тут я солгать не могу. Пора быть честной. Это не любовь, но Глеб дорог мне. Он стал мне другом. Значит, внук выполнил условия. Все бумаги уже готовы и отданы ему. Теперь я могу умереть спокойно. Стойте, зачем умирать? Мое время вышло, Мари. Я хотел перед концом увидеться только с тобой, чтобы поблагодарить. Держитесь друг друга, и все у вас будет хорошо. Знаешь, ты отлично вольешься в их компанию. В чью? Скоро узнаешь. А мне пора к моей Ольге, она уже так долго меня ждет. Родная, ты за мной. Голос мужчины становится все тише, глаза закрываются, но улыбка не исчезает с его лица до самого конца. А рука тянется в никуда, и мне хочется верить, что его уже ждут на той стороне. И что некая Ольга уже здесь. Тогда счастливого пути, шепчу, беря его руку в свою. Чувствую слабый отклик, а потом ощущаю, как по щекам начинают течь слезы. Да, я не знакома с этим человеком близко, но чувствую некое родство. И мне больно, что из жизни уходит хороший человек. «Береги тебя, Господь, дитя!» Шепчет он еле слышно, а потом приборы начинают пищать. Это означает лишь одно. Он ушел. «Мари!» В комнату вбегает Глеб и, увидев всю картину, закрывает глаза. Он просил передать, что любит тебя. Палата наполняется врачами, и муж решается сделать шаг ко мне. Видит наши сплетенные руки и улыбается. Спасибо, что была с ним рядом в последние минуты. Я так боялся, что когда придет время, он будет один. Он не был один. За ним пришла Ольга. Он сам сказал. Глеб удивленно переглядывается с Константином, а потом смотрит на деда. Теперь я спокоен за тебя. Если она рядом, то ты в надежных руках. Вскоре меня отвозят в мою палату, где ошарашивают новостью, что быть мне в больнице 2 недели. А дома нельзя? Глеб, скажи им. И тычу в смеющегося Константина. Даже Ярослав, сидящий в палате, потешается надо мной. Родная, прости. Мне срочно нужно будет уехать по делам, и я не знаю, когда вернусь. Кто за тобой присмотрит? А тут и обслуживание, и присмотр. Костя обещал вылечить тебя быстро. Допустим. Но что тут делает он? И указываю на брюнета, которого явно забавляет происходящее. Он выставит охрану. Дядю еще не поймали, а тобой рисковать я больше не буду. Обещаю, как только тебя выпишут, ты сможешь вернуться домой. Как раз через 2 недели начнутся занятия, ты все успеешь. И снова все звучит слишком складно. В чем подвох? Не верю я этой троице, вот совсем. Мари, просто поправляйся. Поболтаем с тобой по приезду. А пока твоя подружка обещала сгладить твое пребывание здесь. Вот-вот должна нагрянуть. Врешь и не краснеешь. Ну ладно. Лечите меня. А по поводу договора мы еще пообщаемся. Ведь, по сути, теперь мы можем и развестись. Наследство получено, цель достигнута. Но почему Глеб об этом не говорит? Неужели не хочет отпускать?